Но личное счастье, как бы ни было оно велико, не могло удовлетворить огненно устремленный дух Бодхисаттвы. Сердце его продолжало отзвучать на каждое человеческое горе. И ум его, созерцая непостоянство и скоротечность всего существующего, не ведал покоя. Он томился в роскошных помещениях своего дворца и, подобно льву, пронзенному ядоносной стрелой, в страдании восклицал: «Мир полон невежества и страдания. Нет никого, кто бы мог исцелить недуги существования». Это состояние его духа символически описано в четырех предуказанных встречах, запечатлевшихся в уме царевича сознанием страдания и тленности всего сущего. После них он оставил свое царство в поисках освобождения мира от страдания. По древним текстам, решение Будды уйти от мира возникло из его внутреннего влечения, но позднейшие тексты приписывают это воздействию богов, которые побудили его к этому и послали ему четырех ангелов, принявших образы дряхлого старика, больного, трупа и анахарета. Так в древней биографии в стихе, следующем после третьей встречи, имеется примечание, что только Бодхисаттва и его возница видели труп, который переносили через дорогу. Согласно этой сутре, царевичу немногим менее 20 лет. Так легенда гласит. Однажды царевич сказал своему возничему Чандака, что он желает проехаться по парку. На пути им повстречался дряхлый старик. Возница объяснил царевичу, что есть старость и как все люди подвержены ей. Глубоко потрясенный царевич велел повернуть обратно и вернулся домой. Вскоре после этой встречи он снова проезжал тем же парком и на дороге увидел человека, все тело которого было обезображено отвратительной болезнью и тяжко стонавшего от страданий. Возница пояснил ему, что есть болезнь, и, как все люди, подвержены тому же. И снова царевич приказал повернуть обратно. Все удовольствия поблекли для него, и радости жизни стали ненавистны. Другой раз он повстречал шествие с зажженными факелами. Люди несли носилки, и на них нечто, закрытое белым покровом. Женщины с распущенными волосами и громким плачем сопровождали их. Это был труп. Чандака сказал ему, что все люди должны прийти к такому состоянию. И царевич воскликнул: «О, люди, как пагубно ваше обольщение! Неизбежно ваше тело обратится в прах, но вы продолжаете жить беззаботно, не обращая ни на что внимания». Возница, заметив, какое впечатление произвело это зрелище на царевича, повернул коней по направлению к городу. Тут произошел новый случай, который как бы указал царевичу разрешение мучившего его вопроса. Когда они проезжали мимо дворцов, принадлежавших представителям знати из рода Шакья, одна из царевин увидела царевича с балкона своего дворца и приветствовала его стихами, в которых слово «нибутта» — нирвана, освобождение, счастье — повторялось в каждой строке, означавшими «счастлив отец, породивший тебя, счастлива мать, взрастившая тебя, счастлива жена, которая назовет мужем этого прекрасного возлюбленного, она станет превыше страданий». Царевич, услышав слово «нибутта», снял с шеи драгоценное ожерелье и послал его царевне, прося ее принять это в награду за то наставление, которое она ему дала. Он подумал: «Счастливы те, которые нашли освобождение. Стремясь к спокойствию ума, я стану искать блаженство нирваны». В ту же ночь Яшодхаре снился сон, что царевич покинул ее. Проснувшись, она рассказала ему свой сон: «О, мой возлюбленный, куда ты пойдешь? Позволь и мне пойти за тобою». И он, намереваясь отправиться туда, где не было страданий, нирвана, ответил: «Пусть будет так, куда я пойду, ты тоже можешь идти. После возвращения Будды Яшодхара вместе с его второй матерью Праждапати стали его первыми ученицами.